затрагивает, освещает тело, то, несомненно, это имеет свое выражение. Конечно, это никаким образом не становится накопленным знанием и не откладывается в ячейку нашего опыта, но, конечно же, это имеет выражение как посредством мышления, заключенное в язык. Конечно же, язык ограничивает это, язык – это ограниченное явление, но, тем не менее, все, что происходит с телом, конечно же, имеет выражение. Именно поэтому мы говорим: слушайте, слушайте, идя за слова, смотрите глубже, чем просто слова. In the Indian spiritual scene, there was a teacher called Dakshinamurti. He had the capacity to teach without a single verbalization, without a single word. He will sit and he will just look around you and you will understand everything. That means teaching without verbalization. But it is very rare. It happened only in the Dakshinamurti. That is why the Indian tradition is, whenever there is a sacred text to be studied or chanted, we first of all invoke the Dakshinamurti. Why? To say that although I do not have the capacity to go beyond the words, behind the words which the Dakshinamurti did, but I am going down to him. Let there be something, some a little phenomenon that happened in the Dakshinamurti in me, so that I can also understand, in spite of all these words. That is tradition. Even now, you know, before the chanting Hita Sita, we say this. Om Namo Pranavarthaya Suddha Gyanika Murtaye Nirvalaya Prasantaya Dakshinamurtaye Namaha. That means I am invoking Dakshinamurti before reading this Patanjali or before reading Bhagavad Gita, before reading Advaita Vedanta version, so that I can understand the spirit, not remain confined. В духовной традиции Индии существовал такой святой, который мог учить без слов. Это был Дакшинамурти. Во всей духовной истории это был единственный учитель, который обладал такой способностью. Он садился, смотрел на своих учеников, слушающих его, не произносил ни слова, и тем не менее учение было пережито. Но это был лишь единственный святой, единственный учитель, который обладал такой способностью. И именно поэтому сейчас, согласно индийской традиции, прежде чем начинается изучение любого священного текста, рецитация священного текста, произносит мантра, вызывающая энергию Дакшинамурти, обращающаяся к нему. Эта мантра была произнесена, и смысл этой мантры следующий. Я, которая не может понять смысл духовного текста, не может действительно проникнуть глубоко за слова. Это я склоняется снова и снова перед Дакшинамурти в надежде, что лишь небольшой свет этой силы, этой возможности будет передан ей для того, чтобы была надежда постигнуть дух священного текста, а не просто лишь оставаться заключенным в темнице ментальных представлений и ментальных выводов людей. You see, and also the legend says that when Patanjali used to teach, fire used to come out of his eyes, and the students used to be scared. So they requested him to teach from behind the curtain. So Patanjali is sitting here, and there is a garden here. And then other people are sitting there, and you are hearing. But because you cannot look, it is so much